Исцеление бесноватого, слепого и немого. Однажды к Иисусу Христу привели человека, которого мучил злой дух. Человек этот был слепой и немой, ничего не видел и ничего не говорил. Иисус Христос исцелил его, так что он перестал бесноваться, сделался смирным, стал видеть и говорить. Народ удивлялся и говорил: «Не Христос ли это? Сын Давидов», то есть потомок Давида. Фарисеи же, которые ненавидели Иисуса Христа, стали распускать слух, что он сошел с ума, что ему помогает нечистая сила. Они требовали от Иисуса Христа чуда, как будто им мало было чудес, которые творил он. Иисус Христос обещал им чудо. Он сказал, что как пророк Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и он после смерти своей пробудет в могиле 3 дня и 3 ночи и потом воскреснет. А за то, что они на него лгали, он строго обличал их, сделал им строгий выговор. Он сказал им, что за всякое вредное слово, которое произнесут люди, они дадут ответ в день суда. Дети, ради Бога, не забывайте этих слов Иисуса Христа. Ради Бога, не обманывайте, не бронитесь, не ябедничайте. Признайтесь, что все это водится за вами. Будьте осторожны в словах и разговорах. Помните, что не только за бранное, но и за каждое пустое, лишнее слово Бог накажет вас.